Дело второе. Достойно внимания, что люди, близко наблюдавшие Екатерину II, принимаясь разбирать ее характер, обыкновенно начинали с ее ума. Правда, в уме не отказывали ей даже ее недруги, кроме ее мужа, который, впрочем, не считался компетентным экспертом в таком деле. Однако это не была самая яркая черта характера Екатерины. Она не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума. Конечно, такому умнику, как ее ставленник король польский Станислав Понятовский, который не мог шагу ступить без того, чтобы не сказать красивого словца и не сделать глупости, ум Екатерины II должен был казаться необъятной величиной. «Там очень умны, там, — писал он про Екатерину госпоже Жофрен, — уж очень гоняются за умом». Последнее напраслено на Екатерину и сказано по привычке судить о других по себе. Кто гоняется за тем, чем уже владеет? Екатерина была просто умна, и ничего более, если только это малость. У нее был ум не особенно тонкий и глубокий, зато гибкий и осторожный, сообразительный, умный ум, который знал свое место и время и не колол глаз другим. Екатерина умела быть умной, кстати, и в меру. Она, которой со всех сторон напевали в уши о ее великом уме, так простодушно признавалась доктору Циммерману наверху своей славы, что знала весьма много людей, несравненно умнее ее. У нее вообще не было никакой выдающейся способности, одного господствующего таланта, который давил бы все остальные силы, нарушая равновесие духа. Но у нее был один счастливый дар, производивший наиболее сильные впечатления. Понятливость, наблюдательность, догадливость, чутье положения, умение быстро схватить и обобщить все наличные данные, чтобы вовремя принять решение. Выбрать тон, в случае надобности благоразумная мораль и умеренно согретое чувство. Все эти мелкие пружины, из деятельности которых слагается ежедневная житейская работа ума. Екатерина умела приводить в движение легко и ежеминутно, когда бы это ни понадобилось, без заметного для зрителя усилия. Эта всегдашняя готовность к мобилизации сообщала Екатерине чрезвычайную живость без увлечения. Она всегда была в полном сборе, в обладании всех своих сил. Странническая молодость Екатерины, ранняя привычка жить среди чужих людей, много содействовала этой, говоря языком старых учебников психологии, постоянной самособранности. Отсюда же ее находчивость в неожиданных затруднениях. Ее трудно было застать врасплох, и при умении собираться с мыслями она быстро соображала, чего от нее требует минута. Та же привычка жить не дома, сталкиваться с чужими людьми, в которых она нуждалась больше, чем они в ней, вместе с чутьем среды и положения, рано развела в Екатерине наблюдательность, соединенную с уживчивостью. «Я могу приноравляться ко всяким характерам», — говорила она Храповицкому, — «уживусь, как Алкивиад и в Спарте, и в Афинах». Наблюдательность — на это дело больше охотников, чем мастеров. Екатерина достигла большого искусства в этом деле и выработала на то свои приемы. Она охотнее наблюдала людей, чем вещи, рассчитывая, что через знающих людей лучше узнает вещи, чем собственным изучением. Наперекор общей наклонности замечать чужие слабости, чтобы ими пользоваться, Екатерина думала, что если нуждаешься в других, то полезнее изучать их сильные стороны, на которые надежнее можно опереться. И она вслушивалась и всматривалась во всякого чем-либо выдающегося человека, изучала его мышление, знания, взгляды на людей и вещи. В обращении она старалась блистать разговором, чтобы не мешать высказываться собеседнику. Зато в ней удивлялись искусству слушать, долго и терпеливо, выслушивать всякого, о чем бы кто ни говорил с ней. Притом собеседника своего она изучала больше самого предмета беседы, хотя тому казалось наоборот.